Эти ночные голуби действительно надоедливы. Как призраки, никак не изведешь их, с отвращением сказал капитан, увидев караван. Потому что спрос на питающих сокровища велик, холодно спросил Сюйцин, глядя на караван внизу. Верно, на континенте Южного Феникса питающие сокровища нужны в основном пурпурной земле и культу отверженного пути, но за морем, особенно на континенте Древней Славы, спрос на них еще больше, ведь не только тхармические артефакты нуждаются в питающих сокровища, чтобы поглощать инородную энергию. Осколки тхармических артефактов и высокоуровневые артефакты закона тоже нужно очищать, используя чьи-то жизни. Например, некоторые так называемые гении из Альянса Семи Сект тайно занимаются такими сделками. И часто несколько питающих сокровищ используются одновременно, это дает лучший эффект. Поэтому все расы торгуют ими. Кроме того, у людей континента Южного Феникса в крови есть примесь крови пурпурно-лазурной империи, что делает их особенно эффективными в качестве питающих сокровища. Поэтому ночной голубь так активен на континенте Южного Феникса, мрачно закончил капитан. Сюйцин молчал, глядя на караван внизу. В следующее мгновение железный прут выстрелил из его тени с огромной скоростью, устремляясь к земле. Раздался грохот, и железный прут, словно черная молния, обрушился на ничего не понимающих членов каравана ночного голубя, пронзая их шеи. Культиваторы конденсации ци из ночного голубя не могли увернуться, даже не успев ничего понять. Их тела взрывались после того, как железный прут проходил сквозь них. Издалека было видно, как черная линия движется сквозь караван, оставляя за собой кровавые цветы из разорванных тел. Даже старик на стадии возведения основания не смог ничего сделать и был мгновенно пронзен. Однако предок алмазной секты не убил его, а подхватил тело и поднял в воздух, к Сюйцину. Ночной голубь на стадии возведения основания дрожал, в его глазах застыл невиданный ужас, душа готова была покинуть тело. Все дело было в том, что изменившийся в его глазах вид Сюйцина и капитана, а также исходящие от них пугающие волны энергии, искажали окружающее пространство, влияя на его зрение. В его восприятии эти двое могли одним пальцем уничтожить его тело и душу. В конце концов, хотя все они были на стадии возведения основания, разница в силе была слишком велика. «Двое старших, я, куда направляется ваш караван?» – холодно спросил Сюйцин. Старик заколебался. На лице Сюйцина появилось нетерпение, он уже собирался применить силу, чтобы выведать информацию, но капитан улыбнулся. «Я займусь этим», – сказал он и поднял правую руку, схватив пустоту. Множество ледяных потоков собрались в иглу, которая, к ужасу старика, вонзилась в его тело и начала медленно перемещаться внутри. Эта боль не продлилась долго, разум старика сломался, и он честно рассказал все, что знал. На этот раз ночной голубь выступил не только в лице этой группы. Все члены ночного голубя на континенте Южного Феникса получили приказ от начальства тайно доставить весь свой товар в семь кровавых глаз в ближайшее время. Им также сообщили, что вскоре в семь кровавых глаз прибудет важный покупатель издалека, которому нужно большое количество товара. Именно поэтому Сюйцин увидел этот караван. На самом деле, на всем континенте Южного Феникса сейчас было много таких караванов, разбросанных по разным районам, которые пытались добраться до семи кровавых глаз. Услышав эту новость, глаза Сюйцина сверкнули яростью. Он испытывал крайнее отвращение к ночному голубю. Капитан тоже прищурился. Взмахом руки он заставил тело старика содрогнуться и взорваться, превратившись в груду льда, упавшую на землю. Тело и душа были уничтожены. Похоже, у отдела убийств появится работа. Но мне любопытно, кто этот важный покупатель, о котором он говорил. «Издалека, значит, это кто-то извне», задумчиво произнес капитан, глядя на Сюйцина. Сюйцин промолчал, но ярость в его глазах усилилась. Он взмахнул рукой, и клетки в караване внизу открылись, освобождая людей внутри. Сюйцин не стал обращать на них особого внимания. Это была случайная встреча, каждый сам за себя. Он вмешался лишь из-за своей ненависти к ночному голубю. Сейчас же он, мелькнув, вместе с капитаном отправился в город Оленьего Рога. Там они быстро воспользовались телепортационным массивом, направляясь в город Линю. Город Линю, расположенный на краю территории культа отверженного пути, в отличие от окружающих пустынных земель, был довольно оживленным. Из-за отсутствия порядка здесь часто находили убежище преступники и беглецы. Это делало город хаотичным. Здесь было немало культиваторов на стадии возведения основания, а иногда появлялись даже те, кто достиг формирования ядра. Большинство из них приезжали сюда, чтобы торговать запрещенными товарами. Поэтому, как правило, те, кто осмеливался торговать здесь, были уверены в своих силах. Кроме того, хотя город и был хаотичным, здесь не было бесконечных убийств. Если действовать осторожно и не выставлять богатство на показ, можно было спокойно приехать и уехать. Такое искаженное процветание сделало город Линю довольно известным на континенте Южного Феникса. Здесь смешивались различные силы. Выживал сильнейший, вот единственный закон этого места. Поэтому, когда Сюй Цин и капитан вышли из телепортационного массива, их встретили злобные взгляды тех, кто наблюдал за прибывающими, оценивая их силу и ценность. Среди них были и дети, живущие в городе Линю. Они тоже наблюдали, ожидая культиваторов, впервые прибывших в город и незнакомых с ним. Такие люди часто нуждались в проводнике из местных. Глава 224. Инструмент для подстав пустетой континент Южного Феникса, но на черном рынке царит смешение драконов и змей. Даже если семь кровавых глаз относятся к высшим силам континента Южного Феникса, все равно найдется немало злоумышленников, скрывающихся в тени. К тому же Сюй Цин всегда был осторожен, а его дела на черном рынке не отличались особой чистотой. Поэтому он не только тщательно продумал свой внешний вид, но и скрыл свою ауру. Капитан же, будучи старым пройдохой, замаскировался даже лучше Сюй Цина, превратившись в сгорбленного старика, который выглядел болезненным, но не из тех, с кем стоит связываться. В этом он превзошел Сюй Цина, принявшего облик худощавого мужчины средних лет. Поэтому, выйдя из телепортационного массива, Сюй Цин оглядел капитана, чувствуя, что почерпнул для себя что-то новое. Капитан хрипло кашлянул и, оглядев город, спокойно произнес: «Неплохое местечко. Мне тоже нужно кое-что продать. Давай закончим свои дела и встретимся здесь». С этими словами капитан направился вперед, окинул взглядом окруживших его детей и выбрал одного мальчика. Глаза мальчика загорелись, и он поспешил за капитаном. Сюй Цин никого не выбирал, у него был предок алмазной секты. Предок алмазной секты, очевидно, хорошо знал черный рынок, поэтому Сюй Цин с бесстрастным лицом направился прочь. На него устремились полные злобы и оценивающие взгляды, но по мере того, как Сюй Цин удалялся, большинство из них рассеялось. Однако несколько взглядов все же продолжали его преследовать. «Гениальный план, хозяин! Вы наверняка знали, что на черном рынке полно алчных типов, и специально позволили им увязаться за нами. Так, после продажи товара, у нас появится дополнительная добыча. Советую вам, хозяин, ненароком продемонстрировать свое богатство. Если правильно подобрать меру, то можно привлечь всякий мусор уровня возведения основания. Хозяин, эти гиены, все как на подбор жирные». Видя это, предок алмазной секты заговорил с лестью. Он чувствовал, что в последнее время его присутствие было слишком незаметным. С одной стороны, из-за постоянного присутствия капитана ему было неудобно высовываться, с другой, мелкий засранец тень начал проявлять признаки непокорности. Это насторожило предка, и он решил, что на черном рынке нужно снова напомнить демону Сюй о своей полезности и не дать ему считать себя бесполезным. Хм. Сюй Цин наглядел окружающие лавки и толпу. Здесь было многолюдно, большинство скрывало свою личность под просторными одеждами и масками, препятствующими исследованию. Наблюдая за происходящим, Сюй Цин почти не слушал болтовню предка и лишь равнодушно ответил ему, но этот простой ответ заставил невероятно чувствительного предка содрогнуться. «Когда демон Сюй отвечал мне одним словом, это означало его недовольство. Неужели я сказал что-то не так, или демон Сюй не хочет так просто продавать, или он этим недоволен? Нет, я должен что-то придумать, иначе такими темпами он сделает меня козлом отпущения». Сильное чувство опасности заставило предка алмазной секты задрожать и поспешно заговорить. «Хозяин, я тут подумал, что если мы просто продадим артефакт закона, то не получим его настоящие цены. У меня есть идея». Сюй Цин как раз собирался зайти в мастерскую по изготовлению артефактов, где было не так много культиваторов, но, услышав это, замедлил шаг и удивленно посмотрел на предка. «Мы будем честны и не станем выдавать подделку за оригинал. Мы будем продавать артефакт закона, который выглядит как настоящий, но на самом деле рассыпается при малейшем прикосновении. Я все продумал, это будет нашей фишкой. Здесь много разных людей с разными намерениями. Многие покупают вещи не для себя, а чтобы насолить другим. Так что наш артефакт закона станет для них идеальным выбором. Поэтому мы не пойдем в лавку, а устроимся на улице. Предок алмазной секты, выложившись на полную, быстро затараторил. Сюй Цин, выслушав его, задумался и решил, что это неплохая идея. К тому же редкий товар, ценный товар, и для людей с особыми потребностями это может оказаться настоящей находкой. Поэтому Сюй Цин принял предложение предка и под его руководством отправился на свободный рынок города Линю. Там было еще больше культиваторов. Предок алмазной секты, как рыба в воде, привел Сюй Цина в местную администрацию, где они арендовали торговое место и установили там огромную деревянную доску. Сюй Цину не пришлось ничего делать, предок, управляя черным прутом, витиевато написал на ней три больших слова: «Инструмент для подстав». Сюй Цин взглянул на надпись, приподнял бровь, но ничего не сказал. Он сел, скрестив ноги, и стал ждать, наблюдая за людским потоком и слушая шумную суету базара. Прошло немало времени. Большинство прохожих лишь бросали взгляды на их товар, но почти никто не проявлял особого интереса. Это начало раздражать Сюй Цина. «Хозяин, прошу вас, успокойтесь. Все получится, я уверен. У меня есть опыт и уверенность в себе. Знаете, в свое время я обошел множество черных рынков в поисках подобных предметов. Это редкая вещь, и я уверен, что найдутся люди, похожие на меня». Предок алмазной секты поспешил заверить его. Он не заметил, что тень сбоку все это время смотрела на него, как на заклятого врага. При этом она еще и старательно училась, и, услышав слова предка, словно что-то поняла. Сюй Цин промолчал и закрыл глаза. Время шло, и, к тревоге предка, прошла целая палочка благовоний. Внезапно предок алмазной секты оживился, и Сюй Цин, почувствовав это, открыл глаза. Высокий культиватор, полностью закутанный в черное одеяние, остановился у прилавка Сюй Цина и уставился на надпись на доске. «Как подставить?» — раздался из-под одеяния хриплый голос. Сюй Цин, не говоря ни слова, бросил ему нефритовую табличку и, достав веер, артефакт закона, положил его рядом, прижав ладонью. Человек в черном поймал нефритовую табличку и внимательно изучил ее. Содержимое нефритовой таблички было составлено предком алмазной секты. В ней подробно описывалось действие веера, артефакта закона, в особенности то, что от него остался только корпус, но это ничуть не мешает его использованию, и заметить проблему очень трудно. Лишь при чрезмерном усилии в критический момент он разрушится сам собой. Все это было описано с мельчайшими подробностями. Судя по содержанию нефритовой таблички, казалось, что этот артефакт закона был создан специально для того, чтобы подставлять людей. Цена приемлемая, не завышена, и этот артефакт закона довольно интересный. Человек в черном задумался, явно заинтересовавшись. В конце концов, он достал пачку духовных талонов и передал ее Сюй Цину. Сюй Цин взял деньги, взмахнул рукавом, и веер полетел в руки человека в черном. По руке, которая высунулась из-под одеяния, можно было понять, что это была молодая женщина-культиватор. Она осмотрела веер, осталась довольна и быстро удалилась. Видя, что сделка состоялась, Сюй Цин был очень доволен. Предок алмазной секты, стоявший рядом, тоже облегченно вздохнул и тихо сказал: «Хозяин, не волнуйтесь, я прекрасно знаю таких людей. Наш артефакт закона специфический. Для многих он ничего не стоит, но для некоторых это настоящий инструмент для подстав, к тому же редкий. От него не защититься. Если подсунуть эту штуку врагу, то он и не поймет, как погибнет. Довольно неплохо». Сюй Цин похвалил его, и эти слова взволновали предка алмазной секты. Он подумал про себя, что демон Сюй наконец-то перешел от одного слова к двум, а это значит, что его самоспасение удалось, и его суждение было верным. На черный рынок действительно приходили не только для того, чтобы купить вещи для личного пользования. У многих были свои истории, и для них такие специализированные инструменты для устранения были редкостью. Вскоре у Сюй Цина появился второй покупатель. Он, похоже, не был человеком, а был инородцем. Проверив нефритовую табличку, он, не колеблясь, купил три предмета и ушел. Так, когда наступил вечер, Сюй Цин продал все 8 артефактов закона, которые он приготовил. Видя, что все продано, Сюй Цин свернул лавку и пошел по рынку, намереваясь найти капитана и вернуться в секту. Хотя уже наступил вечер, но с наступлением темноты на рынок стало приходить еще больше культиваторов. Сюй Цин шел, осматривая окружающие лавки, как вдруг его взгляд остановился, и он направился к одной из них. На этой лавке не было никаких товаров, только на деревянной доске сбоку были вырезаны какие-то надписи, и два слова привлекли внимание Сюйцина. Духовная пилюля. Хозяином лавки также был человек в черном балахоне, по которому нельзя было определить ни пол, ни возраст. На лице у него была маска злого духа. Заметив, что Сюйцин подошел и задал вопрос, он холодно поднял голову. 100 000 духовных камней за штуку. Сюйцин нахмурился. Он знал, что духовные пилюли очень дорогие. Они нужны и для создания артефактов, и для совершенствования особых техник, и для открытия отверстий Дхармы, и для другой темной магии. Но такая цена, если только качество не было хорошим, была слишком высокой. Словно угадав мысли Сюйцина, хозяин лавки равнодушно сказал: «Качество хорошее, все сделаны из душ возведения основания». Сюйцин задумался. Если они сделаны из душ возведения основания, и их много, то они действительно могут помочь ему с открытием отверстий Дхармы. Тем более, что ему не хватало всего 11, чтобы зажечь третий огонь жизни. Сюйцин немного торопился, поэтому бросил рулон талонов с духовными камнями. Хозяин лавки взглянул на них и протянул нефритовую шкатулку. Сюйцин взял ее и открыл. Его зрачки слегка сузились. Это действительно были души возведения основания, и это были души возведения основания клана морских трупов. Среди них были также души конденсации ци, тоже морских трупов. Сюйцин пристально посмотрел на хозяина лавки. Он не почувствовал на нем ауру капитана. Если все духовные пилюли были из клана морских трупов, то он, скорее всего, был культиватором семи кровавых глаз. Только у семи кровавых глаз сейчас могло быть столько душ морских трупов. «Сколько еще есть?» – спросил Сюйцин, как бы невзначай постукивая по черному пруту в своих руках. «Много», – хозяин лавки поднял голову, посмотрел на Сюйцина с некоторым высокомерием. Сюйцин задумался, а затем решительно сказал: «Мне нужно 40 штук». Хозяин лавки был удивлен. Его высокомерие исчезло, дыхание участилось, и он явно засомневался. «У меня нет столько. Подожди немного, у меня есть другие товарищи, мы вместе, наверное, сможем набрать». «Хорошо, но если я покупаю так много, вы должны дать мне несколько бесплатно», — серьезно сказал Сюйцин. Хозяин лавки был человеком прямым. Он кивнул, достал нефритовую табличку из рукава и начал передавать сообщение. Вскоре вокруг собралось 6 культиваторов в таких же одеждах, как и он. Они подошли и оглядели Сюйцина. Среди них был высокий культиватор, чья аура была очень сильной. Он дольше всех смотрел на Сюйцина. Сюйцин тоже посмотрел на них. Через некоторое время высокий культиватор тихонько засмеялся. «Ученик 7-й вершины, 1-й вершины», — спокойно ответил Сюйцин. Высокий культиватор снова засмеялся и, не задавая больше вопросов, достал пространственную сумку и бросил ее Сюйцину. 43 штуки. Сюйцин взял сумку, проверил ее и отдал духовные камни, которые он получил за продажу артефактов закона. Затем он развернулся и ушел. Когда он ушел, эти люди в черных балахонах собрались вместе и посмотрели в сторону, куда ушел Сюйцин. Хозяин лавки, который начал разговор, тихо сказал: «Второй брат, кто этот парень? Ученик 7-й вершины. Награда секты еще не пришла, откуда у него столько денег?» «Трудно сказать. Эти ребята из 7-й вершины любят все скрывать. Надо будет разузнать. Если у него столько денег, то, может быть, ему нужен защитник, верно? Мы можем заставить его нанять нас за большие деньги на долгий срок. В последнее время стало мало жирных овец. Я уверен, что он будет щедрым и наймет нас». «Ладно, об этом потом. Давайте быстрее продавать вещи. Война скоро закончится. Продадим все и вернемся домой. Наверное, нам больше не придется идти на поле боя». Глава 225. Грядущая буря. Там находится кто-то с 1-й вершины, только неизвестно, кто именно. Сюйцин покинул торговую площадь и направился в ночную тьму, размышляя о людях, которых видел ранее. Несмотря на все их попытки скрыть ауру, Сюйцин все же уловил в ней нечто, похожее на энергию меча у Цзянью. Постороннему человеку было бы трудно это заметить, но Сюйцин так долго преследовал принца, что хорошо изучил ауру его техник культивации. Когда он встретил одного из них, ощущение было не таким сильным, но когда появились все, сомнений у него не осталось. «Как же они вернулись во время войны?» — задумался Сюйцин, вспоминая слова капитана и новости о вмешательстве Альянса Семи Сект, которые пришли с фронта перед тем, как он покинул секту. У него уже появилось предположение. Похоже, война действительно близится к концу. Сердце Сюйцина забилось чаще. Он все это время ждал окончания войны. После ее завершения секта должна была выдать награду за боевые заслуги, записанные в его идентификационном жетоне. Он чувствовал себя очень бедным. Только что полученные духовные камни он потратил на покупку духовных пилюль. Хотя у него и была доля в 176-м порту, тот все еще находился на стадии строительства и еще не приносил прибыли. «Скоро у меня появятся деньги», — Сюйцин глубоко вздохнул и быстрым шагом направился к телепортационному массиву. По дороге он отправил сообщение предку алмазной секты. «Ты записал то, что произошло во время сделки. Записал, все до мельчайших деталей. Я подумал, что хозяину могут понадобиться эти доказательства. Как только вы мне намекнули, я сразу понял, что к чему», — возбужденно ответил предок. Сюйцин остался доволен. Он не собирался ничего предпринимать. Просто ему показалось, что эти принцы с первой вершины что-то замышляют, поэтому он решил записать все на всякий случай. Отбросив эти мысли, Сюйцин продолжил свой путь. Ночью на улицах было меньше людей, чем днем, за исключением некоторых особых мест. Скрытые во тьме взгляды со всех сторон устремились на Сюйцина. Сюйцин не обращал на них внимания. Дойдя до телепортационного массива, он так и не увидел капитана, что немного его разочаровало. Те, кто приходит сюда, не дураки. Вряд ли они станут делать что-то, в чем не уверены на все 100, покачал головой Сюйцин. Он подошел к массиву, но не увидел капитана, поэтому достал идентификационный жетон и отправил ему сообщение. «Малыш Ацин, возвращайся первым. Я тут увидел кое-что интересное, ха-ха. Несколько принцев с первой вершины тайком продают здесь военные ресурсы. Я решил заснять их и отправить запись старшему дяде, посмотреть, смогу ли я что-нибудь с него стрясти». Сюйцин покачал головой. Он считал, что капитан, как и предок алмазной секты, слишком беспринципны. В отличие от них, он никогда не занимался подобными вещами, поэтому его душа была чище. Сюйцин вошел в телепортационный массив, и как только тот активировался, его фигура исчезла. В 7 кровавых глазах, как всегда, стояла ночь. Яркая луна висела в небе, дул холодный ветер. На первый взгляд, в столице царила тишина, но по ночам по улицам бродило немало культиваторов. В глубине переулков продолжалась борьба между различными силами, а стычки между учениками не прекращались из-за войны. Но все это больше не имело никакого отношения к Сюйцину. Он вырвался со дна, шаг за шагом прокладывая себе путь благодаря собственной силе. Идя по улице, Сюйцин двигался очень быстро. Он заметил патрулирующих ночью членов отдела убийств и прошел мимо древесной улицы. Там он ненадолго остановился. Гостиница на этой улице была закрыта уже давно. Сюйцин сам не понимал, почему, но вдруг вспомнил огромную змею из той гостиницы. Вскоре Сюйцин отогнал эти мысли, покинул древесную улицу и вернулся к 176-му порту. Он спустил на воду духовный корабль и, покачиваясь на волнах, вошел в каюту. Сев, скрестив ноги, Сюйцин достал купленные духовные пилюли. Еще раз проверив их и убедившись, что все в порядке, он взял одну пилюлю. В тот же миг из его тела вырвался призрачный огонь и слился с ней. Вскоре энергия души, содержащаяся в пилюле, хлынула в его тело, устремляясь к 80-му отверстию Дхармы. Если одной пилюли было недостаточно, он брал 4, если 2, то 10. Вскоре в теле Сюйцина раздался грохот, и наконец 80-е отверстие Дхармы открылось. Сюйцин не стал останавливаться и продолжил поглощать оставшиеся духовные пилюли. Спустя час, когда Сюйцин поглотил все 43 пилюли, его отверстия Дхармы открылись до 83. Теперь до образования третьего огня жизни оставалось всего 7 отверстий Дхармы. Жаль, что духовные пилюли с первой вершины сильно уступают тем, что дал шестой владыка. Все-таки души, используемые при их создании, находятся на разных уровнях, с некоторым сожалением подумал Сюйцин, но в его сердце преобладало ожидание: если так пойдет и дальше, то скоро я смогу открыть третий огонь жизни, и тогда сердце Сюйцина забилось немного быстрее. Он чувствовал, что как только сформируется третий огонь жизни, его боевая мощь достигнет невероятного уровня. Вместе с лампой жизни у меня будет сила 4 огней, а в сочетании с очищением духовного солнца – 5. Я смогу подавить любого на стадии возведения основания, если у него не будет лампы жизни. Сюйцин прищурился и, опустив голову, достал из пространственной сумки 2 шкатулки желаний. Осмотрев их, Он продолжил наполнять их силой дхармы. Шкатулки желаний тоже скоро откроются. Настроение Сюй Цина было прекрасным, но вскоре он вспомнил о ночном голубе, которого видел по дороге домой, и в его глазах вспыхнул убийственный блеск. Однако он был всего лишь начальником отдела убийств седьмой вершины. К тому же, когда он изучал маленьких черных жуков, он перешел дорогу отделом убийств других пиков, поэтому вряд ли они станут с ним сотрудничать. Сюй Цин достал нефритовую табличку для передачи сообщений и, немного подумав, отправил сообщение шестому владыке. Он доложил о встрече с ночным голубем и стал ждать решения владыки. Вскоре шестой владыка ответил: «Сюй Цин, я даю тебе особые полномочия для проведения операций против ночного голубя. Ты можешь командовать отделами убийств всех пиков и очистить семь кровавых глаз от ночного голубя. Если столкнешься с непреодолимой силой, можешь обратиться ко мне». Шестой владыка относился к Сюй Цину по-особенному. Вопрос Сюй Цина казался ему похожим на вопрос ребенка к старшему. Поэтому, раз Сюй Цин хотел этим заняться, он, естественно, его поддержит. «Благодарю вас, шестой владыка», — с серьезностью ответил Сюй Цин. Он понял скрытый смысл слов владыки и почувствовал благодарность. В течение следующих нескольких дней Сюй Цин разослал официальные документы отделам убийств всех семи пиков семи кровавых глаз, требуя, чтобы они помогли седьмой вершине провести тщательную проверку всех духовных кораблей в порту. Также следовало тщательно проверять всех, кто прибывал через телепортационные массивы. Между ночным голубем и отделом убийств и так существовала вражда, поэтому у отделов убийств других пиков не было причин отказываться, как с точки зрения здравого смысла, так и с точки зрения официальных документов. К тому же, ночной голубь был очень богат, и отдел убийств хорошо это знал. Таким образом, после того как Сюй Цин разослал документы, все члены отделов убийств в семи кровавых глазах пришли в движение и начали проводить проверки по всему городу, особенно тщательно обыскивая порты телепортационные массивы. Постепенно члены ночного голубя, прибывшие в семь кровавых глаз, стали попадаться во время этой операции, и им пришлось еще тщательнее скрываться. В тюрьмах отдела убийств снова появились заключенные. В то же время, когда разворачивалась эта операция, по всей секте разнеслась важная новость, которая потрясла все запретное море. Война между семью кровавыми глазами и кланом морских трупов закончилась. Причиной окончания войны стало то, что альянс семи сект силой вмешался и не позволил секте продолжать наступление после того, как те захватили половину территории клана морских трупов. Хотя слухи об этом ходили и раньше, новость все равно вызвала гнев в семи кровавых глазах. Ведь если бы все шло своим чередом, то, скорее всего, через полгода клан морских трупов был бы полностью разгромлен. Но именно в этот момент вмешался альянс семи сект, и, похоже, его позиция была довольно жесткой. Сюй Лин Цзы был в ярости, но ему пришлось подчиниться. В конце концов, официально семь кровавых глаз все еще являлись филиалом альянса семи сект, и когда главная организация издавала приказ, Сюй Лин Цзы не мог ему противиться. Однако семь кровавых глаз не собирались отказываться от своей доли прибыли. Сюй Цин слышал слухи, ходившие в секте, что предок Сюй Лин Цзы выдвинул клану морских трупов четыре условия для перемирия. Первым условием был переход всех захваченных территорий под контроль семи кровавых глаз. Второе условие – клан морских трупов должен выплатить 800 миллиардов духовных камней. Третье условие заключалось в том, что клан морских трупов должен передать 8 статуй прародителей трупов, но семь кровавых глаз не нуждались в седьмом прародителе без носа. Четвертым условием был запрет на выход за пределы родных земель в течение 100 лет для всех культиваторов клана морских трупов, достигших стадии формирования ядра и выше, а также требование отправить порядковых учеников в качестве заложников. Клан морских трупов, естественно, не согласился с этими условиями, и переговоры о перемирии затянулись еще на полмесяца. Альянс семи сект неоднократно пытался силой регулировать конфликт, и каждый раз результаты этих попыток становились известны ученикам секты. Лишь после последней попытки примирения удалось достичь соглашения. Клан морских трупов уступил два второстепенных острова и 30% своих территорий. Вместо 800 миллиардов духовных камней они согласились выплатить 600. Культиваторы, достигшие стадии формирования ядра и выше, были ограничены в передвижении на 60 лет. Что касается статуй прародителей трупов, то это была основа клана морских трупов, и они очень дорожили ими. Они могли отдать только две статуи, и это был их предел. Семь кровавых глаз в конце концов согласились на эти условия, и война между двумя силами, длившаяся более года, мгновенно закончилась. С возвращением предка и других культиваторов в секте начались невиданные ранее празднования. Секта издала указ о том, что торжества будут продолжаться 3 месяца. В течение этих 3 месяцев ожидалось прибытие союзников и иностранных послов, чтобы поздравить секту с победой. Можно было предположить, что их приезд поможет быстро восстановить экономику порта Семи Кровавых Глаз и даже вывести ее на новый уровень. Поэтому в главном городе бурлила жизнь пуще прежнего. Однако Сюй Цин не принимал участия в этих торжествах. Помимо совершенствования и заботы о шкатулках желаний, а также изучения маленьких черных жуков, он большую часть своего времени посвящал организации поиска ночного голубя силами отдела убийств. Сюй Цин ненавидел ночной голубь и, узнав об их намерении посетить Семь Кровавых Глаз, решил нанести им сокрушительный удар. Кроме того, Сюй Цин считал, что большое количество людей в ночном голубе позволит ему эффективнее кормить своих маленьких черных жуков и получать души для культивации. Так прошло еще несколько дней, в течение которых Сюй Цин продолжал совершенствование и поиски ночного голубя. Прибыла первая группа иностранных послов, желавших поздравить секту с победой. Среди этих чужеземцев была старуха в синем халате. Ее появление вызвало перемены в небе, словно радуга пронзила небосвод. Семь кровавых глаз были потрясены и встретили ее с величайшими почестями. Предок Сюй Линьцзы лично вышел ей навстречу, и его смех разнесся по всей округе. «Добро пожаловать, госпожа Дунью, в нашу секту Семь Кровавых Глаз». Эта старуха была никем иным, как главой острова Восточного Мрака, старейшиной Дунью. Она также была бабушкой девушки в черном, Янь-Янь. Глава 226. Древний путь Сюань-Ю. О прибытии старейшины Дунью Сюй Цин узнал сразу же. Хотя она не высадилась в 176-м порту, но весь отдел убийств Семи Кровавых Глаз по распоряжению Сюй Цина занимался поимкой и поиском ночного голубя, поэтому у него, естественно, была хорошая осведомленность. Кроме того, поимка ночного голубя смягчила противоречия, возникшие ранее из-за выхода Сюй Цина за рамки своих полномочий в отношениях с отделами убийств других 6 вершин. Ведь поимка ночного голубя сулила как большую славу, так и немалую выгоду, поскольку за каждого пойманного преступника можно было получить немало духовных камней. Именно это стало главной причиной, по которой начальники отделов убийств других 6 вершин согласились подчиниться Сюй Цину. В противном случае, даже несмотря на боевую мощь и известность Сюй Цина, они могли бы не проявить к нему должного уважения, ведь в этом мире никто никому ничего не должен. Даже если Сюй Цин был порядковым, это не означало, что другие порядковые не погибали по непонятным причинам. Все они были выходцами из кровавого ада низов, смогли стать начальниками отделов и обладали недюжинным умом и множеством козырей в рукаве. Однако, когда на кону стояла выгода, все становились лучшими друзьями, поэтому донесение информации было вполне естественным. Услышав эту новость, Сюй Цин насторожился, но, поскольку он уже проанализировал ситуацию, его настороженность не нарушила его привычный образ жизни. В то же время, пока Сюй Цин был настороже, Сюй Линьцзы пригласил старейшину Дунью на 4-ю вершину. Сюй Линьцзы был родом с 4-й вершины, поэтому обычно проживал именно там. Отпустив своих подчиненных, эти двое, чья культивация достигла уровня великой силы, обсудили важные дела. В конце разговора старейшина Дунью небрежно обронила: «Я слышала, что моя внучка за это время познакомилась в Семи Кровавых Глазах с другом по имени Сюй Цин. Похоже, он хороший парень. Я хочу сделать ему подарок». На морщинистом лице Дунью появилась легкая улыбка. Она достала нефритовый футляр и передала его Сюй Линьцзы, который сидел рядом. Сюй Линьцзы рассмеялся, не пытаясь притворяться, что ничего не знает. Достигнув такого уровня культивации, они решали многие вопросы очень тонко. Например, в этой ситуации старейшина Дунью ни о чем не спрашивала, но сам этот подарок уже говорил о ее отношении. Сюй Линьцзы, естественно, все понял и, смеясь, принял подарок. Он не стал говорить о том, как распорядиться им, но вскоре после того, как их беседа возобновилась, снаружи послышался свист, и в комнату ворвалась недавно освобожденная Янь-Янь. Ее легкие раны давно зажили, и на ее лице не было ни тени обиды. Увидев свою бабушку, ее глаза загорелись, она подбежала к Дунью, обняла ее за руку и нежно сказала: «Бабушка, как ты сюда попала?» Дунью посмотрела на свою внучку, убедилась, что с ней все в порядке, и слегка улыбнулась. В глубине души ей было жаль, что внучке пришлось столько пережить, и она была немного недовольна Сюйцином. Она погладила Янь-Янь по голове и уже хотела что-то сказать, но Янь-Янь опередила ее, произнеся ошеломляющую фразу. «Бабушка, я хочу выйти замуж за Сюйцина». Дунью опешила. Она знала о проблемах своей внучки, и чем лучше она их знала, тем невероятнее казались ей эти внезапные слова. Сюй Линцзы тоже был ошеломлен. Это было совершенно неожиданно. Конечно, он знал о проблемах внучки своей старой подруги, но никак не ожидал, что после того, как этот Сюйцин избил ее и продержал несколько месяцев в заперти, она, едва выйдя на свободу, заявит такое. «Я считаю, что в этом мире только он достоин меня, бабушка. Я хочу выйти за него замуж, я выйду только за него». Янь-Янь трясла Дунью за руку с невиданной прежде серьезностью. «Бессовестная, как ты можешь так себя вести в присутствии старших?» Увидев это, Дунью резко прикрикнула, и Янь-Янь обиженно опустила голову. Несмотря на свои слова, старейшина Дунью была крайне удивлена и повернулась к Сюй Линцзы. «Дао Сюй Лянь, когда у тебя будет время, не мог бы ты организовать встречу? Я хотела бы познакомиться с этим Сюйцином». Сюй Линцзы колебался. Он чувствовал, что в этой истории что-то не так, но если бы этот брак действительно состоялся, это было бы неплохо. Поэтому он рассмеялся и кивнул в знак согласия, но не назвал конкретной даты. По какой-то причине эта история быстро распространилась по секте и за день стала известна на всех семи вершинах. Сильнее всех отреагировала Дин Сюэ. Казалось, она вот-вот взорвется. Ачжао Чжунхэн был в восторге. Кроме того, в пещере Гумуцин на второй вершине несколько раз взрывались алхимические печи. Сюйцин, естественно, тоже услышал об этом и нахмурился. Он считал эту историю абсурдной, к тому же ему казалось, что отношения между мужчинами и женщинами – пустая трата времени, не приносящая никакой пользы. В детстве учитель рассказывал ему о каких-то чувствах между мужчиной и женщиной, но до сих пор он ничего подобного не испытывал и не знал, что это такое. В его памяти трущобы и лагеря падальщиков были полны одиночек. «Какая-то ерунда», – спокойно подумал Сюйцин, не испытывая никаких эмоций. В последующие дни он несколько раз отказывался от встреч с Янь-Янь. Для Сюйцина, который сейчас был поглощен очищением шкатулки желания и делами ночного голубя, время было очень ценно, и он не хотел тратить его на несущественные дела и людей. Кроме того, с течением времени порты Семи Кровавых Глаз становились все более оживленными по мере прибытия иностранных послов и союзников. Среди прибывших впервые появились культиваторы с континента Древней Славы. Прибывшими с континента Древней Славы были три женщины в длинных зеленых одеждах и с покрытыми лицами вуалями. Они обладали изящными фигурами, а их тела окутывал легкий туман, что явно свидетельствовало о необычной технике культивации, совершенно не похожей на ту, что использовали культиваторы Семи Кровавых Глаз. На их одеждах была вышита гора небожителей, которая словно таила в себе некую тайну небес, отчего казалось, что эти женщины были недосягаемы. В особенности бросалось в глаза то, что в их телах было очень мало инородной энергии. Она, конечно, присутствовала, но в таком малом количестве, что если не присматриваться внимательно, ее почти невозможно было обнаружить. Все это вызвало повышенное внимание со стороны учеников Семи Кровавых Глаз. Дело в том, что на протяжении многих лет с континента Древней Славы почти никто не приходил, а сам этот континент для учеников Семи Кровавых Глаз был окутан тайно и казался чем-то вроде бескрайнего моря. Многие даже инстинктивно считали, что культиваторы с континента Древней Славы стоят на ступень выше. На самом деле так оно и было. Будь то духовная энергия, техники культивации, кругозор или традиции, континент Древней Славы намного превосходил Семь Кровавых Глаз. Поэтому секты и культиваторы оттуда, естественно, вели себя высокомерно. В особенности это касалось трех прибывших женщин, которые не только выглядели утонченно, но и источали легкий аромат, словно были не от мира сего. Их уровень культивации тоже был поразительным. У двух из них было открыто около 100 отверстий дхармы, и они явно собирались прорваться к четырем огням, а у самой высокой женщины 120 отверстий дхармы сияли как звезды. Даже без сияющего состояния от нее исходила аура, будто мир вокруг нее закалялся звездным огнем. Их появление было подобно восходу яркой луны, затмевающий бесчисленные звезды. Они мгновенно стали предметом всеобщего внимания и обсуждения в семи кровавых глазах. Сюй Цин знал об истинной ситуации лишь по донесениям о прибытии троих чужеземок. Лично он их не видел и, следовательно, не мог провести расследование. Из документов он узнал, что эти трое культиваторов, прибывших с континента Древней Славы, представляют организацию под названием «Секта Великого Правителя». В это же время секта неожиданно раскрыла своим ученикам возведение основания некоторые секреты, касающиеся континента Древней Славы. Обычно секта не делилась подобной информацией, и большинство учеников знали о нем немного. Однако с прибытием гостей с континента Древней Славы и последующим обнародованием информации, таинственная завеса, скрывавшая этот континент, немного приоткрылась для учеников Семи Кровавых Глаз. Континент Древней Славы – это бескрайнее пространство, разделенное на несколько крупных регионов. Внутри регионов находится округа, а в округах – провинции. Там обитает множество рас, и повсюду встречаются необычные явления. Практически невозможно пересечь весь континент Древней Славы. Его размеры превосходят любое воображение. Родина человечества находится в глубине этого невероятно огромного континента Древней Славы, бесконечно далеко от запретного моря и Семи Кровавых Глаз. Там находится столица, основанная последним древним императором человечества, и это самое священное место для людей на континенте Древней Славы. Этого императора звали Сюанью. Сюанью не только подавил все расы, положив начало новой эпохе и объединив континент Древней Славы, но и построил дорогу от столицы до Запретного моря. Эта дорога проходила через 37 крупных регионов и тянулась до самого моря. В те времена ее называли «Путь Великого Сюанью», но теперь, спустя множество эпох, ее называют «Древним путем Сюанью». Хотя сейчас человечество находится в упадке, а другие расы возвысились, появилось бесчисленное множество запретных зон, и люди потеряли свое былое величие и большую часть своих территорий, они все же сохранили эту древнюю дорогу, и будущее человечества сосредоточено вокруг нее. На этой дороге за долгие годы сформировалось 7 человеческих округов. Внутри них человеческие секты и силы возникали и исчезали, переживая взлеты и падения. Их общая сила неуклонно снижалась, но даже в таком положении, имея 7 округов и столичный регион, человечество все еще остается одной из самых сильных рас на континенте Древней Славы. Что касается 7 человеческих округов на древнем пути Сюанью, то они находятся в разных крупных регионах. Конечная точка древнего пути, то есть 7 человеческий округ, находится в регионе Святого Щита, недалеко от Запретного моря, и называется округом Закрытого моря. Казалось бы, это всего лишь один округ, но на самом деле его территория по сравнению с владениями 7 кровавых глаз довольно обширна. Он разделен на 13 провинций, каждая из которых более чем в 10 раз превышает размеры континента Южного Феникса. Ближайшей к Запретному морю является провинция приветствия императора округа Закрытого моря. Согласно легенде, именно здесь древний император Сюанью достиг просветления после возвращения из-за моря и начал свое объединение континента Древней Славы. Поэтому эта провинция носит такое название и по сей день. В провинции приветствия императора сосредоточено множество сил, несколько сторон борются за власть, и даже инородцы основали там свои поселения. После бесчисленных войн и перемен на протяжении веков 6 сильнейших фракций стали известны повсюду. Это огромная организация, состоящая из сотен мелких и средних сект, во главе которой стоят 7 основных, альянс 7 сект. Культ отверженного пути в провинции приветствия императора фанатично поклоняется древнему императору Сюанью и совершает безумные поступки, устраивая кровавые ритуалы жертвоприношения на алтаре отверженного пути. Номинальным главой провинции, обладающим таинственным наследием, является секта великого правителя. Четвертая сила – это скопление бесчисленных жутких существ, питающихся плотью и душами. Их ужасающая репутация вселяет страх и отчаяние в сердца культиваторов. Они держат в плену 137 стран, повсюду разбросаны трупы, а земля покрыта гниющей плотью, превратившейся в ил. С ними не могут справиться даже другие силы, это гора трех совершенств. Пятая сила занимает особое положение. Они собрались вокруг столпа Великой Смуты, оставшегося от неизвестного полубога много эпох назад. Этот столб высотой до небес, и мало кто может достичь его вершины. И последняя, шестая сила, это страшная призрачная фигура в доспехах, с гигантским клинком в руке и двумя мирами на плечах. ее происхождение неизвестно. Этот призрак, подобный злобному божеству, сидит, скрестив ноги, в провинции приветствия императора. Два мира на его плечах, это и есть шестая сила, известная как гора южных призраков, а само злобное божество называют императором призраков Наньюэ. Кроме того, есть множество поселений инородцев и большое количество запретных зон, а также два запределья, подавляющие все вокруг и ежегодно распространяющие густую, ужасающую инородную энергию. Глава 227. Святой потомок Юнь. Как только появилась информация о континенте древней славы, все ученики семи кровавых глаз были потрясены. Это чувство при открытой завесе расширило их сознание и открыло перед ними новый мир. То же самое испытал и Сюй Цин, но его мысли шли дальше. Он понимал, что публикация этой информации сектой в данный момент имела глубокий смысл. У Сюй Цина сложилось впечатление, что секта хотела, чтобы ученики заранее подготовились. Сюй Цин был уверен, что подобное чувство испытывал не он один. И действительно, после того, как эти новости были обнародованы, многие ученики, которые боролись за выживание в мире, смогли уловить в них скрытый смысл. Особенно учитывая то, что в опубликованном сектой сообщении другие пять сил были упомянуты вскользь, а основное внимание было уделено альянсу семи сект из шести основных сил провинции приветствия императора. Альянс семи сект являлся единым целым, состоящим из 137 больших и малых сект, во главе которых стояли семь самых могущественных. Именно поэтому он назывался альянсом семи сект. Эти семь сект занимали лидирующее положение не только благодаря своим выдающимся высокопоставленным бойцам, сильному среднему звену и широкой базе, но и по одной очень важной причине. Дело в том, что это были единственные семь сект из 137, которые обладали запрещенными дхармическими артефактами. Дхармические артефакты были редкостью на континенте древней славы. Каждый из них обладал невероятной мощью и непредсказуемой силой, но использовать их нужно было с особой осторожностью. Ведь каждое применение артефакта в его истинной форме приводило к его сильному загрязнению инородной энергией. При частом использовании дхармический артефакт становился бесполезным. Поэтому необходимо было не только ограничивать количество использований, но и постоянно очищать его от инородного загрязнения. А запрещенными назывались дхармические артефакты, достигшие определенного уровня силы. Они были еще более редкими, чем обычные артефакты, и любой из них обладал силой, способной уничтожить целую секту. И только такие дхармические артефакты, способные уничтожить секту, могли служить окончательным средством устрашения для других сект в провинции приветствия императора, давая право на власть. Именно так возвысились семь сект, благодаря своим талантливым мастерам и запрещенным дхармическим артефактам. Это также объясняло, почему альянс семи сект стал одной из шести сил провинции приветствия императора. Обладая семью запрещенными дхармическими артефактами, альянс семи сект имел возможность нанести серьезный урон алтарю отверженного пути, секте великого правителя и другим силам. Эта возможность определяла их статус. Семь сильнейших сект альянса семи сект были секта парящих мечей, долина духовной зари, врата ловцов чудовищ, дворец великого пути, павильон небесной судьбы, секта небесного зеркала и секта таинственной бездны. В последующие дни эта информация стала для учеников семи кровавых глаз новой темой для обсуждений, затмив даже разговоры о трех девушках из секты великого правителя. Даже Чжан Сань обсуждал это с Сюй Цином, но сам Сюй Цин не проявлял к этому особого интереса. Все его внимание было сосредоточено на шкатулке желаний, которая вот-вот должна была завершить процесс очищения. У него было две шкатулки желаний. Та, что принадлежала молодому мастеру Мирфолков, уже была наполовину очищена. А та, которую он получил от четвертого Ма, не была очищена вовсе. Поэтому до ее открытия оставалось еще много времени, но первая была готова на 98-99%. Сюй Цин полагал, что максимум через 3-5 дней он сможет ее открыть. Интересно, что же находится в моей шкатулке желаний? Сюй Цин с нетерпением ждал этого момента, особенно вспоминая, как У Цзянью открывал свою шкатулку. Казалось, там было что-то очень таинственное. Что же он там нашел? Сюй Цин мучился любопытством, но понимал, что этот глупец вряд ли ему расскажет. Время шло. Каждый день приходили посланники из других сект и кланов. И вот на пятый день, когда шкатулка желаний Сюй Цина была готова к открытию, К семи кровавым глазам прибыли семь гигантских духовных кораблей из бескрайнего моря. Эти семь огромных духовных кораблей были невероятно роскошны, их размер достигал нескольких километров. При внимательном рассмотрении можно было заметить, что они были созданы из живых морских чудовищ, переплавленных с помощью божественности. Каждый корабль имел свою уникальную форму. Синий дракон, ужасающая медуза, гигантская черепаха с устрашающим обликом и даже трехпалый черный дракон с чешуей. Их появление вызвало бурю, которая охватила всю гавань семи кровавых глаз. Бесчисленные духовные лодки и духовные корабли закачались, море забурлило, словно вот-вот обрушится на берег цунами. Невероятная мощь, ужасающий грохот, они прорвались сквозь морскую пучину. Они даже проигнорировали защитную формацию семи кровавых глаз и ворвались прямо в гавань. Особенно поразительно было то, что формация секты не оказала на них никакого влияния. Создавалось впечатление, что система формации определила, что прибывшие культиваторы имеют более высокий уровень доступа. В этот день ученики семи кровавых глаз впервые стали свидетелями того, как кто-то ворвался на их территорию без предупреждения, а секта, что было крайне необычно, хранила молчание. Семь гигантских духовных кораблей заняли семь причалов. С шести из них сошли люди, каждый из которых сиял собственным светом, словно затмевая сияние небес, и их образы отпечатались в сердцах учеников семи кровавых глаз. Это были духовные корабли Альянса Семи Сект, а сошедшие с них люди, посланники семи сект, прибывшие в семь кровавых глаз, и избранные таланты своего поколения. Среди них были и мужчины, и женщины, все довольно молодые, в роскошных одеждах, с необычайной аурой. Все они излучали сияние, и от каждого исходила невероятная мощь. Несомненно, все они были на уровне четырех огней жизни. 120 отверстий дхармы в теле каждого из них сияли, словно звезды, заставляя всех, кто на них смотрел, испытывать трепет и невольно чувствовать себя ничтожными. Они были подобны настоящим божественным сыновьям и дочерям, явившимся в мир смертных. Шестеро, сошедшие с шести гигантских дхармических кораблей, уже были выдающимися талантами, но, ступив на землю, все они посмотрели на огромного трехпалого черного дракона с чешуей. Трехпалый черный дракон взревел, и его голос, подобный раскатам грома, разнесся по всем сторонам. Затем он слегка опустил голову, коснувшись земли гавани, и на его лбу появилась трещина. Из этой трещины, окутанной бесконечным сиянием, шаг за шагом вышел молодой человек в золотом церемониальном одеянии, с таким же золотым поясом с узором из золотой паутины на талии, и с черными волосами, собранными под украшенной нефритом и золотом короной. Его стройное тело было идеально прямым, спокойное лицо излучало врожденное благородство. Когда святой потомок Юнь вышел, шестеро талантливых юношей и девушек, подобных божественным детям, склонили перед ним головы. Его появление заставило всех почувствовать себя ничтожными перед его величием. Над головой святого потомка Юнь, по мере того как он шел, семицветный свет образовал великолепный балдахин, излучающий высшее благородство. Вокруг раздавались звуки ветра, и издалека этот балдахин выглядел как семицветный фонарь ветряных песен. Этот фонарь сиял в семицветном свете, излучая невероятную мощь, которая потрясала все вокруг и вызывала в сердцах бесчисленных наблюдателей бурю эмоций. Лампа жизни. Чей-то изумленный возглас прорезал тишину, и в следующий миг волна голосов прокатилась по толпе, становясь все громче. Этот семицветный фонарь ветряных песен был легендарной лампой жизни. А у этого юноши, обладателя лампы жизни, все 120 отверстий дхармы были открыты, и за его спиной смутно виднелась тень странной птицы с зеленым телом и алым хвостом, излучающая силу, способную подавить любую магию. Это была тень императорской техники. Все это сливалось в единую, потрясающую мощь, которая в сочетании с силой лампы жизни создавала впечатление, будто он способен подавить все на свете, всех талантов всех эпох. Этим человеком был Чу Шинюнь, первый небесный гений нынешнего поколения Альянса Семи Сект из секты Парящих Мечей. Хотя Чу Шинюнь еще не достиг стадии формирования ядра, он уже превосходил ее. Поэтому его дед, предок секты Парящих Мечей, даровал ему титул «Святой Потомок Юнь». В секте Парящих Мечей на святого потомка Юнь возлагали большие надежды. Он был главным порядковым учеником пути, которому предстояло ступить на путь древних императоров и повелителей. В Альянсе Семи Сект у него был очень высокий статус, и его всесторонне развивали, чтобы противостоять другим пяти фракциям. Святой потомок Юнь был единственным среди бесчисленных учеников Альянса Семи Сект, кто обладал как лампой жизни, так и императорской техникой. Этот человек был не только величественным, но и необычайно красивым. Его гладкое белое лицо имело четкие, резкие черты, словно высеченные из камня. Взгляд Щушинюня выражал презрение к миру смертных. Если судить только по внешности, он был одним из немногих, кто мог сравниться с Сюйцином. Однако в нем чувствовалось больше безразличия к живым существам. Он смотрел на людей, как на муравьев. В этом он отличался от Сюйцина. Сюйцин был спокоен, как вода, и смотрел людям только на шеи. Цунами и давление, возникшие в первом порту, прокатились по всей гавани, достигнув 176-го порта, где находился Сюйцин. Поверхность моря заволновалась, и Сюйцин, который в это время насыщал шкатулку желаний, слегка нахмурился. Он почувствовал давление извне, поднял голову, встал и вышел из каюты духовного корабля. Сюйцин посмотрел в сторону первого порта. С его уровнем культивации он мог видеть прибывающих туда одаренных учеников. Он увидел ослепительно сияющего великого ученика, увидел семицветный фонарь ветряных песен над его головой и странную птицу с зеленым телом и красным хвостом. В тот момент, когда Сюйцин увидел семицветный фонарь ветряных песен, его сердце сильно забилось, а в глазах вспыхнул глубокий свет. Когда он увидел птицу с зеленым телом и красным хвостом, печать наследия золотой вороны за его спиной стала излучать жар, словно хотела материализоваться и подавить птицу. Такая реакция золотой вороны дала Сюйцину понять, что тень птицы также была проявлением императорской техники. Сюйцин впервые увидел кого-то, кто, как и он, обладал и лампой жизни, и императорской техникой. Он пристально посмотрел на незнакомца, затем отвел взгляд и вернулся в каюту духовного корабля. Кто этот человек и насколько он примечателен, для нынешнего Сюйцина это не имело большого значения. Только если бы тот проявил к нему враждебность, Сюйцин запомнил бы его. В противном случае все внешнее было не так важно, как то, что он только что полностью насытил шкатулку желаний. Сюйцин сел, скрестив ноги, и посмотрел на железную коробку. Его дыхание участилось, в глазах вспыхнуло сильное ожидание. В отличие от странных действий у Цзянью перед открытием шкатулки желаний, Сюйцин ничего такого не делал. Он просто глубоко вздохнул, закрыл глаза, чтобы успокоить мысли, а затем, открыв их, слегка махнул правой рукой над железной коробкой. Щелк, шкатулка желаний, оставленная потомком из предыдущей эпохи, внезапно открылась перед Сюйцином. Сюйцин тут же посмотрел вниз. В следующий миг его глаза загорелись, а дыхание участилось. В шкатулке желаний лежали два предмета: черная пилюля и потемневшая нефритовая табличка. Глава 228. Яд сотрясает все живое, запрет уничтожает мириады. Сюйцин устремил взор на шкатулку желаний. Ранее он слышал от Цзянью, что в шкатулке желаний может появиться что угодно. В лучшем случае, наследие императорского уровня, в худшем, что-то вроде засохшего листа. Что именно выпадет, зависит исключительно от удачи. И вот при первом открытии ему попались пилюля и нефритовая табличка. Судя по тому, что Сюйцин знал ранее, это можно считать большой удачей. В этот момент он успокоил свои эмоции и уже собирался взять нефритовую табличку, чтобы изучить. Но тут лицо Сюйцина внезапно изменилось. Он резко поднял руку и со щелчком захлопнул крышку шкатулки желаний, изолировав ее от себя. В то же время все его тело стало чернеть на глазах. Яд, Сюйцин сузил глаза. Не только его тело, но и внутренние органы в этот момент были такими же, словно начали гнить. Особенно Сюйцина поразило то, что он не чувствовал никакой боли. Ни тело, ни плоть не подавали ни малейшего сигнала о чем-то необычном, как будто эта чернота и увядание были иллюзией. Даже его инстинкты и сила дхармы тела ничего не замечали. Но и невооруженный взгляд, и знание Сюйцина о пути яда не оставляли сомнений в том, что яд, которым он был отравлен, был необычайно сильным. «Что это за яд?» – пробормотал Сюйцин, и плоть на его лице начала отслаиваться, кусками падая вместе с большим количеством крови. Не только лицо, но и все его тело было в таком состоянии. Но даже в этом случае он ничего не чувствовал. Сюйцин задумался и, опустив голову, начал осматривать свое тело. Весь процесс длился около получаса. Благодаря восстановлению, обеспечиваемому фиолетовым кристаллом, Сюйцин, несмотря на гниение всего тела, быстро восстанавливался. После прошедшего времени гниение прекратилось. Еще через такое же время все тело Сюйцина вернулось в прежнее состояние до отравления. Сюйцин, задержав дыхание, посмотрел на шкатулку желаний, глаза его сверкали мрачным блеском. «Это ядовитая пилюля?» «Ядовитая пилюля, запечатанная на протяжении бесчисленных лет, от одной лишь ауры которой можно погибнуть». Поразмыслив, Сюйцин снова открыл шкатулку желаний. Несмотря на наличие фиолетового кристалла, эффект отравления был слишком пугающим, и Сюйцин не осмеливался взять ядовитую пилюлю в руки для осмотра. Он боялся, что если он прикоснется к ней сейчас, и восстановление фиолетового кристалла хоть немного замедлится, не успевая за скоростью отравления, то все станет очень опасно. Но его мастерство в пути яда было не из простых, и он знал, как справиться с подобной ситуацией. Поразмыслив, он посмотрел на открытую шкатулку желаний, и через некоторое время закрыл ее. Гниение тела снова началось. Обычно, если отравление происходит несколько раз, вырабатывается определенная сопротивляемость яду, пробормотал Сюйцин, не обращая внимания на гниение тела. Он поднял руку и схватил с ближайшей полки большое количество трав, начав готовить пилюлю, исходя из текущего состояния своего тела. Сюйцин не знал основного ингредиента этого яда, поэтому не мог говорить о его нейтрализации. Он занимался лечением симптомов. Раз уж яд вызывает гниение, то нужно приготовить лекарство, восстанавливающее жизненную силу, чтобы смягчить его воздействие. Вскоре, когда лекарственный отвар был готов, Сюйцин проглотил его одним глотком. Когда действие яда ослабло, он повторил процедуру, несколько раз открывая шкатулку желания и пробуя. Прошла ночь, и когда небо начало светлеть, Сюйцин наконец выработал некоторую сопротивляемость яду. Только тогда он, надев перчатки, осторожно достал нефритовую табличку и, влив в нее силу дхармы, начал изучать. Вскоре из нефритовой таблички раздался хриплый, слабый голос, который эхом отозвался в сознании Сюйцина. Что такое правильный путь? Как известно, все 3000 великих путей могут привести к святости. Есть ли среди них путь яда? Люди презирают темное и зловещее, презирают ядовитое и злое, считая их малым путем, не способным привести к величию. Я тоже так думал, отвергал ядовитые и злые методы, пока однажды не убил инородца, вышедшего из божественного домена. Этот культиватор обладал потрясающей боевой мощью, а его путь совершенствования был невероятно зловещим. Перед смертью его ядовитый взор разрушил мою культивацию, она начала быстро падать, и через 10 дней я стал обычным человеком. Я прожил 60 лет в мире смертных, претерпел неисчислимые страдания и мучения, потратил бесчисленное множество небесных материалов и земных сокровищ, чтобы выжить, и в конце концов извлек этот яд из своего тела, превратив его в пилюлю. С тех пор я изучал эту пилюлю, но до наступления великого бедствия так и не добился успеха, оставив потомкам лишь полуготовый результат. Эта пилюля – яд, а также запрет. Если ее получит культиватор высокого уровня, он не должен использовать ее сам, иначе его ждет неминуемая гибель. Нужно найти низкоуровневого культиватора формирования ядра и заставить его вложить эту ядовитую пилюлю в свой небесный дворец, чтобы он стал уникальным культиватором ядовитого ядра. Только так можно изменить душу и встать на путь этой запретной пилюли. По моим расчетам, путь запретной пилюли – это сотрясать все живое ядом, уничтожать мириады запретом. Это ужасающий и пугающий путь. Возможно, это метод неизведанного божественного домена, а божественный домен в конце концов станет главным врагом 10 000 раз. В сознании Сюйцина поднялись огромные волны. Он смотрел на нефритовую табличку в своей руке, его глаза сузились, его тело снова начало гнить. Сюйцин закрыл глаза, обдумывая содержание нефритовой таблички. В то же время фиолетовый кристалл сиял, противодействуя яду в его теле. Так прошел день, наступила ночь, взошла яркая луна, и Сюйцин открыл глаза. Его тело, постоянно борясь со странным ядом из шкатулки желаний, еще немного повысило свою сопротивляемость. Он снова осторожно открыл шкатулку желаний и посмотрел на черную пилюлю.